Конечно, у нас в Сунаде было нечто похожее, но именно похожее. Все как-то грубо, слегка наплевательски, без вот этой доброты. Они же, да, они нашли друг друга. А вот меня и сидящую рядом со мной Тон-Тон, хоть нас и разделяет 1.5 метра, они не замечают. Джирая демонстративно, Наруто кроме своего деда вообще ничего и никого не видит. Даже обидно, им так весело, а я здесь одна, даже поговорить ни с кем. И Тон-Тон собеседница такая себе, а почему бы мне не присесть к ним? Надо еще выпить, а то как-то страшновато. Наливаю чашечку, подношу к губам. Громко хлопает входная дверь, слышатся шаги, напротив падает красная от злости Цунаде. Выхватывает у меня чашечку и молча смотрит на нее. Что-то случилось, да. Поздравь меня, я скоро стану 5-й Хокаге. Да чтоб вас всех, уже мое лицо в скале высекать собрались. Надо проконтролировать, а то сделают уродиной. Это как? Ты же никогда не хотела. Как тебя убедили? У меня не было выбора. Продолжая с ненавистью смотреть на чашечку, ворчит Синджу. Меня обманули, то есть, меня развели и я попалась. Даже не так, я сама вызвалась, сама, повелась. Не совсем понимаю, можно проще, этот старый кобель, Джирая, хитрая задница. Хирузин только намекнул о том, что хочет назначить преемника, а этот урод сразу орать начал. Я готов, ненавижу, урод. А я, взяла и вызвалась, теперь, а отказаться, да ты что? Машет руками Цунаде. Нельзя. Тогда Джирая станет 5-м Хокаге. Представляешь, что будет в деревне? Он же долбанутый. Цунаде, глазами показывая влево, пытаюсь намекнуть, что он здесь. Совсем отбитый. Это вот все, просто маскировка. На самом деле Джирая не такой. Прикинулся добрым дедушкой, а внутри он конченый изврат. Все время шарится в бане, хихикая, как дурак подглядывает. Вообще, Цунаде, тише. Да что ты меня затыкаешь? Встав и грохнув кулаками по столу, кричит Синджу. Или ты решила заступиться за него? Он моральный урод, манипулятор, старый козел и кобель. Понимаешь, я ему ноги сломаю. Вот стану Хокаге, все сделаю, чтобы выгнать его отсюда. Цунаде, поняв всю безнадежность ситуации, говорю ей и пальцем показываю налево. Что ты там маячишь? Кота, тебе плохо? Спрашивает Синджу. Соображает, медленно поворачивает голову и, выдохнув, садится. Глядя круглыми глазами на очень серьезно настроенного Джираю, громко икает, резко вскакивает, хватает свинью и по пути, снося со столов тарелки, ураганом уносится из ресторана. Выдыхаю, закрываю лицо ладонями. «Дед, она плохая?» – негромко спрашивает Наруто. «Нет, что ты?» «Цунаде, она?» «Она пошутила?» «Да, мы с ней давно знакомы, еще с детства. Точно могу сказать, она так шутит». Почему тогда не смешно? Потому что шутить не всем дано. Ты ешь, пока горячее. Вон, смотри, какое все вкусное. Шизуне. А, что, я уже ухожу. Мне пора. Присядь с нами. Медленно убираю от лица руки. Смотрю и вижу довольного Джираю, который совсем не злится. Наоборот, он веселый и доброжелателен. Вот, Наруто, смотри. Шизуне у нас однозначно хорошая и красивая. Да ладно тебе. Краснея от таких слов, подхожу к ним и присаживаюсь. «Можно тебя?» – машет Джирая работница зала, и как только она приходит, указывает рукой на меня. «Принеси девушке все, что захочет. Я сегодня угощаю. Вот так, вот это, стакан водки и мороженое. Черт, какое мороженое? Я же за фигурой слежу. Ай, к дьяволу. Сегодня можно». Посиделки продолжались. Со временем, видимо, от алкоголя, все стеснение куда-то пропало. И вот мы сидим с Наруто и смеемся над историями Джираи. Да, некоторые из них я слышал от Цунаде, но версии Джираи звучат намного смешнее, увлекательнее и интереснее. Так что настроение у всех поднялось выше некуда. Да и вообще, Джирая сам очень интересный, веселый, много знает, да и на свой возраст не выглядит, и симпатичный. Приодеть поприличней, причесать и, я больше не могу, отвлекает меня от созерцания Джирай засыпающий Наруто. Ао, извини, Шизуне, нам пора, спасибо за вечер, как-нибудь повторим. Собрав вещи, Джирай берет Наруто на руки, расплачивается и уходит. А вечер и правда хороший, ух ты, стемнело уже, мне тоже пора. Интересно, а когда будет следующий раз? Скорее бы, ну, хоть это и сложно назвать свиданием, хотя нет, можно, надо чаще заходить сюда. Может, повезет. Выхожу на улицу, мечтательно вздыхаю и тут же оказываюсь схвачена и прижата к стене. Ну и как, понравилось? Рычит мне в ухо Цунаде. Ты о чем? Я ничего не сделала. «Ты мне лапшу на уши не вешай, я за вами весь вечер наблюдала, сидела там с ним, глазками стреляла, плечиками поводила, совсем рассудок потеряла, ты хоть знаешь, кто он, изврат, да, ты говорила, я помню, издеваешься, ну давай, Ката, продолжай, сближайся с ним, а потом, когда он воспользуется тобой и свалит, я тебя утешать не буду, а он свалит, в любом случае, обрюхатит и сбежит, и останетесь вы вдвоем с Наруто, брошенные, нет, ну это уже лишнее, что за ненависть, паранойя какая-то, и часто он так делал, ехидно улыбаясь спрашиваю, сколько таких случаев ты знаешь, не твое дело, Ката, однако предупреждаю, чтобы больше я вас вместе не видела, а если увижу, вы оба пожалеете, поняла меня, поняла, что ты поняла. Что Джирай ошибся, знаешь, когда ты убежала, Наруто спросил, плохая ли ты, так вот Джирай сказал, что нет и объяснил ребенку ситуацию, он сказал, что ты просто пошутила, он ошибся, Шизуне, отходя от меня шепчет Цунаде, прости, я перенервничала, ты не обращай внимания, я, опустив голову, Цунаде разворачивается и уходит, я же стою, смотрю ей вслед и шипя потираю шею. Совсем спятила, нет, она и раньше не являлась образцом адекватности, но вот сейчас, интересно, что у нее в голове происходит, ну, да буду я тебя спрашивать, ага, в письменном виде, в трех экземплярах, оборзела, тьфу, час спустя, общежитие, Джирая, ну вот, можно и ложиться, зубы почистил, ага, восклицает довольный жизнью Наруто, умылся, ага, тогда быстро спать, а то как за ногу поймаю, как начну щекотать, не уходи, вцепляется мне в ногу мелкий, пожалуйста, ну ты опять, ну что такое, как домой пришли, второй раз уже, прекращай, не могу, мне страшно, вдруг я проснусь, а тебя нет, да куда я денусь, здесь я, с тобой, говорю, подхватываю мелкого на руки и отношу к кровати, с трудом отцепляю его от себя, укладываю и сажусь на край, слушай, а тебе не, кажется, что у нас тут тесновато, я не замечал, а я заметил, думаю, нам надо переехать в дом побольше, завтра займемся этим вопросом, посмотрим, повыбираем, что-нибудь найдем, а потом ты решишь, стоит нам брать или нет, я, искренне удивляется Наруто, но я не умею, вот и научишься, ты же у меня большой, хммм, а что если нам, вырубился, эх, везунчик, мне вот не до сна, тревожно как-то, не то чтобы меня все это пугает, но все же настораживает. Укладываю рядом с Наруто его лягушку, осторожно встаю и подхожу к окну, смотрю на улицу, хех, тоже мне, агенты госбезопасности, торчат под фонарем и в ус не дуют, или не хотят, или это такая демонстрация того, что за нами Анбу присматривают, очень может быть, однако зная как работают Анбу, обезопаситься все же не помешает, на подоконнике, чакрой выжигаю вязь символов, по окну и стенам проходит рябь, барьер, простенький, но немного улучшенный, никого не пропустит, а если кто взломать попытается, шума будет на всю деревню, но, надеюсь на то, что таких дураков здесь нет и покой Саннина, то есть меня, никто не осмелится потревожить, снимаю хари, сбрасываю кимоно и сажусь на пол, печать концентрации, эх, нравится мне это, думать спокойно можно, что я имею на данный момент, нет, речь сейчас не об этой помойке по недоразумению называемой Коноха, а именно обо мне, что у меня получилось, нарастил целых 5 килограмм мышечной массы, не обычной, а улучшенной, волокна крепче, эластичнее, конечно, энергии потребляют куда как больше, но оно того стоит, 2 дополнительных нервных узла, дающие мне скорость, как восприятия, так и реакции, еще, можно сказать, появился блок управления СЦЧ, что немаловажно, контроль расхода и выработки чакры безусловный плюс, глаза, прочие органы чувств, кожа, кости, суставы, все это меня радует, хорошее тело, отличное, и возраст не помеха, кое-какие манипуляции внешне я лет на 5 помолодел, внешне, внутри же на все 10, а то и больше, органы в порядок привел, жаль будет бросать такой скафандр, жаль, и Наруто, в чем-то Цунаде была права, боюсь, что в крайнем случае, мне все же придется сменить оболочку, мало ли, но я не хочу, а если приспичит, тело хоть и сильное, но все же не бессмертное, да и тут не особо безопасно, убийцы, заговоры, как развязать себе руки, пока даже не представляю, а если подумать, убить меня, по сути очень просто, конечно, пуля в голову меня не возьмет, были случаи, больно, но не смертельно, Но, меня можно отравить чем-то убойным, заморозить, сжечь. В конце концов хватит достаточно сильно повредить тело там, где людей не будет и все. Восстановиться при совсем сильных повреждениях не получится, придется эвакуироваться. А там 5 циклов или по местным меркам час, и я загнусь в мучениях. Да, ситуация, причем безвыходная. Усилить самого себя я не могу, пробовал и неоднократно, как был комком слизи, так и остаюсь. Также, есть предел модернизации тела, в котором я живу. ХММ, ну это понятно, сильно хорошо тоже нехорошо. И вот теперь передо мной встают следующие задачи. Во-первых, не угробить вот это тело, потому как мелкий такой потери не переживет. Да и мне оно, несмотря на все минусы, очень нравится. Во-вторых, надо здесь со всеми разобраться. Этот гадюшник меня напрягает и напрягает сильно. В-третьих, не сдохнуть окончательно, то есть совсем. Что, учитывая местные реалии, где все то огнем плюются, то еще хрен знает чем, сложно выполнимо. В-четвертых, мне надо держаться подальше от Цунади и Шизуни, потому как, глядя на Синджу, хочется сорваться и сделать страшное. Если точнее, то обнять, подхватить на руки и унести в закат. Да, она меня невероятно бесит, выводит и вызывает самое глубокое чувство отвращения. Но вместе с этим, ее присутствие будоражит, заставляет сердце биться чаще. Что касается Шизуни, видимо, это передалось от предшественника, и это глупо, но мне приятно женское общество. Вот вроде бы ничего такого, сидели разговаривали, а внутри все дребезжало и подпрыгивало. И это несмотря на полный контроль организма. Да, будет сложно, но сложно не значит невыполнимо. Так что, а почему нет? А нет, нельзя. Мне работать надо. Я не создан для любви и прочей романтики. Да, по стечению обстоятельств и унаследованных слабостей, я плюнул на правила и взял под опеку маленького человечка. Но отношения с кем-либо, это уже совсем перебор. А как быть с естественными позывами и тягой людей к размножению? Ведь у Джирай, то есть теперь у меня, никогда и никого не было. Организм молодеет и скоро начнет требовать женской ласки. Женской ласки? Какое странное выражение. Ладно, эту проблему легко можно решить деньгами. Или, ну, случайные связи без обязательств тоже никто не отменял. У людей и такое бывает. О чем я вообще думаю? Какие связи? Приятные. Это да, но об этом позже. Пока отдохну и соберу информацию, а потом уже начну мутить. Действовать. Да, я начну действовать. Утро, резиденция, стоим в кабинете Хирузина. За мной с утра прискакал дерганый Какаши и попросил без задержек прийти на аудиенцию к третьему. Пришлось оставить Наруто дома и идти. А здесь, состав немного изменился. Помимо меня, Хирузина, Цунади, двух старых кочерыжек и четверки Анбу, в кабинете присутствуют новые действующие лица. Шимура Данза, собственной персоной, сидит и крайне фальшиво улыбается. Двое Анбу корня, видимо, охраняют эту гребаную развалину. А также, в кабинете есть тот, кто может раскусить меня. Никто иной, как сам Яманака Инаичи. И кажется, я знаю, что они затеяли. А обстановка явно напряженная. Хирузин крайне серьезен. Цунади, тут сложно, но судя по взгляду, она ненавидит всех здесь собравшихся, особенно меня. Анбу ненавидит Анбу корня. Старейшины, ехидно улыбаясь, поглядывают на Данза. Яманака стоит и всем своим видом показывает то, что сейчас хочет находиться подальше отсюда. Ну хорошо, с памятью я работать умею, поэтому кое-кто сейчас обломится. Хирузин, что это за спектакль? Первым нарушаю тяжелое молчание. Я думал, мы все вчера решили. Решили, Джирая, решили, дымя трубкой ворчит Сарутоби и, не скрывая презрения, смотрит на стариков, но у старейшин разыгралась паранойя. Это обычная проверка. Понимаю, для тебя это может показаться унизительным, но давай развеем их подозрения. Хех, а может развеем самих старейшин, там и напрягаться особо не надо. Пнуть хорошо, они сами песком рассыпятся. Джирая, пожалуйста, качает головой Хирузин. Хорошо, стул дайте. Анбу приносит мне стул, сажусь, подмигиваю Цунади, отчего она зеленеет и делает вид, что ее тошнит. Джирая сама, подходя, улыбается Инаичи. Эта техника не навредит тебе, я просто посмотрю память. Инаичи, хорошо подумай, смеясь говорю ему. В моей памяти есть такие вещи, которые не все смогут пережить. Я много чего видел, продолжает Яманака. Так что переживу, не волнуйся, я предупредил. Ну давай начнем, блокируя память и выдвигая вперед все о жизни Джирая, киваю ему. Начинаем, складывает ручные печати он. Мир меркнет, кружится. В последний момент проваливаюсь в медитацию, оказываюсь внутри своего разума и лихорадочно перебираю варианты действий. Все постороннее, надежно заблокировано, мозголому туда не попасть, но вот здесь, да, до определенного момента мне скрывать нечего, но вот потом, ха, есть у меня один вариант, возможно, даже получится, ну, поехали что ли. Глава 12. Разум Джирай, Яманакайнаичи. Сопротивления нет, двери не заперты, никаких защитных техник также не наблюдается, все просто, доступно и понятно, быстро разберусь. Посмотрю, расскажу руководству деревни о результатах и могу быть свободен. Хорошо, что Жаби Саннин не выделывается. Хотя, неосознанно он должен сопротивляться. Все-таки вторжение в разум – дело неприятное, несмотря на то, что совершенно безболезненное. Интересно, как именно выглядит разум целого Саннина? Крепость, замок, пещера или тьма развеивается? Понимаю, что стою на зеленой поляне. Вокруг необычные растения, мелкие жабы прыгают. Передо мной статуя гигантской жабы, на животе которой приоткрытая дверь. Наверное, так выглядит Мьёбакузан. Хотя не уверен, я там не был. Однако, обычно, разум пытаются защитить, а тут, дверь открыта. Ладно, это не мое дело, но за такое облегчение работы, огромное спасибо. Ладно, подхожу к статуе, открываю дверь и оказываюсь в огромной библиотеке. Ровные ряды стеллажей, аккуратно расставленные книги. Вот это память. Судя по идеальному порядку, Джирая помнит все практически с рождения. Мое уважение. Обычно в разуме такой бардак творится, а тут, даже завидую. Не знал бы, кто он, подумал бы, что из нашего клана. Потрясающая работа с памятью. Видимо, не брезгует засесть в медитацию и поразбираться. Не время. Работать надо. С чего бы начать? Тонкая работа с детальным просмотром отдельных воспоминаний или быстрая, но поверхностная. Начну с тонкой, если будет что-нибудь подозрительное, сразу замечу. Подхожу к стеллажу, прикасаюсь к книге и мир мигает. Сквозь пелену в глазах вижу неясный образ женщины. Черты лица разобрать не получается. Однако, белые волосы, красные полосы на щеках. Мать, да, точно. Ох, слишком рано. Но зато я теперь точно знаю, это именно Джирая, а не кто-то другой, как подозревала Кахару. Конечно, воспоминания и образы можно подделать, но чувства, сопровождающие их, однозначно нет. Прохожу дальше, прикасаюсь к следующей книге. Воспоминания. Детство, мне лет 12. Я стою на поляне и смотрю на товарищей, злобную Цунади и ничего не понимающего Орочимару. Цутян, а может, мы с тобой сегодня встретимся? Я мороженого принесу. Давай, через час, на берегу. Отвали, кретин. Но я сказал отвали, кричит Синджу, подскакивает ко мне и бьет в челюсть. Страшная боль, хруст, улетая вверх, провожаю взглядом брызги крови, смотрю вниз и вижу ее. Она стоит и, глядя на меня, улыбается. Воспоминание обрывается. Падаю на пол и, выплевывая кровь, пытаюсь прийти в себя. Что сложно, удар был реально страшным. Однако, кровь мне только показалась. Фух, жестко. Не хватало еще загнуться в чужом разуме. Двинутое, он же ничего такого не сказал. Ох, надо осторожнее, так и сдохнуть можно. Шатаясь и придерживаясь рукой за стеллаж, прохожу дальше. Осторожно тяну руку, прикасаюсь к книге. Желтая, поросшая сухой травой равнина. Я сижу на камне, держу в руках блокнот и смотрю на жирафа. Да, это именно жираф, но какой-то не то больной, не то раненый. В общем, странный. Стоит, широко расставив ноги, голова опущена к земле, и он, бэб-бэ-бэ-бэ, закатив глаза, не то блеет, не то мычит жираф. Психоделика какая-то. Что вообще происходит? Как, что делает жираф? Что? Проходит час, второй, третий, четвертый. А я, то есть Джирая, сидит на камне и смотрит на зверя. Держит блокнот, макает в тушь кисточку и, наконец-то, жираф мотает головой, выпрямляется и, пошатываясь, уходит. Заключение, записывая, бормочет Джирая. Пьяные жирафы блевать не могут. Доказано опытным путем. ХММ, теперь можно идти. Псих. 4 часа смотрел на жирафа, которого сам же и напоил. А-а-а-о. Дальше. Решив побыстрее закончить и выбраться отсюда, прохожу дальше, прикасаюсь еще к одной книге и вижу источники. Повиснув на заборе и хихикая, смотрю на купающихся девушек. Как вдруг истошный визг. Девушки прикрываются руками, одна из них хватает деревянное ведро и бросает в меня. Боль, треск, падение, вокруг падают щепки. Точно псих. Пока я сам не двинулся, надо заканчивать. Да чтоб вас всех. пока не доберусь до последних воспоминаний и не узнаю, почему он так изменился, мне возвращаться нельзя. С трудом собираюсь, концентрируюсь и бегло просматриваю сразу все воспоминания. Начинаю с детства, но особо ни на чем не зацикливаюсь, чтобы не свихнуться. И тут, чего тут только нет. Радости, печали, разочарования, безграничная любовь к Цунаде. Страх, боль, расстройство, горе от потери. Вгоняя меня в ужас, поток воспоминаний ускоряется и вдруг замирает. Я на причале. Сижу и смотрю на рыбацкий корабль. Рыбаки тянут сеть, в которой бьется огромный осьминог. Вскидывает щупальца, хватает рыбака и, веслом его, вцепившись в веревку, верещит рыбак. Он меня сожрет. А вот и сюжет. Восклицает Бжирая. Надо это записать. У-у-у, вот эта книга получится. Эй, на корабле. Больше страсти. А-а-а. Одной рукой держась за веревку, другой пытаясь удержать стегиваемые осьминогом штаны, орет рыбак. Шиноби-сан, помоги. Ага, иду. Минутку. Осьминог хватает второго рыбака. Джирая увлеченно записывает. Рыбаки кричат как девки. Воспоминания снова набирают ход. И там, в них, я отчетливо вижу причину. Джирая, он просто устал гоняться за Цунаде. Ему надоело унижаться перед ней. Просто, в один прекрасный момент, он сел, посмотрел на свою жизнь под другим углом, а потом встал и ушел. В случае же с Наруто, его банально замучила совесть. Одинокий, уставший от жизни, он решил найти хоть какой-то смысл. И нашел, здесь. А еще он девственник. Ха, ха-ха-ха, пора возвращаться. А что, дело сделано, никакого вмешательства в разум Саннина нет и не было. Но то, что он, только не ржать. Выхожу из библиотеки и, ну как, нашел что-нибудь? Спрашивает сидящий на траве Саннин и жестом приглашает меня присесть рядом. Много чего, садясь, улыбаюсь ему. Вопросов уйма. Например, зачем ты напоил жирафа? Ты же рылся в моей памяти, сам все знаешь. Ну да, знаю, посмотреть хотел, но кое-чего все же не понимаю. Твой разум, почему ты даже не пытался скрыть воспоминания? Все-таки, тут полно таких моментов, о которых не распространяются. Твоя девственность, Цунаде и крапива. Вот про крапиву молчи, недовольно ворчит Джирая. Если ляпнешь кому-нибудь, то я расстроюсь и убью тебя. Нельзя портить репутацию пятой Хокаге. В остальном же, мне скрывать нечего. Ты, Инаичи, человек очень умный и знаешь о том, что я всегда был за Коноху. За Коноху, за Цунаде, Хирузина, теперь вот за Наруто, за всех жителей. В общем, я за своих. Похвально, я тоже. Но, тут творится странная хрень. Коноха трещит по швам. Хирузин хоть и воспрял, но ничего уже не сделает. Инаичи, пока не случилось непоправимое, помоги мне. Саннин просит меня о помощи. Да, я уже глава клана, но чтобы так, а почему нет? Джирая будет очень хорошим союзником. Тем более, если следовать его воспоминаниям, он может заставить Синджу заткнуться одним лишь взглядом, а она без пяти минут Каге. Это будет очень выгодно. Конечно, мне бы для начала с Шикаку и Чоузой посовещаться, но от такой выгоды для наших кланов Нинара, ни Акимичи точно не откажутся. Три клана и Жаби Саннин. Решено. Значит так, информации много, очень много. Есть подтвержденные и проверенные факты, а есть и слухи. Но, по версии Шикаку Нара, мы в заднице. Хирузин просто чучело, занимающие кабинеты, толкающие политику возвышения бесклановых. Толком он ничего не решает. Вся власть сосредоточена в руках старейшин, которые в рот заглядывают Данза. И вот этот Данза и является нашей главной головной болью. Убийство, похищение, темные делишки, развязывание войн, Третья мировая. Да, Джирая, именно она. Доказательств нет, но Нара считает, что это дело рук Корня. Серьезно, серьезно, Джирая, это катастрофа. Кланы, основную силу Конохи, ущемляют во всем. Учиха, после событий четырехлетней давности вообще затравили. А они-то тут при чем? В глазах Девятихвостого, в ночь его нападения, отражался Шаринган. Биджу держали под контролем и направляли. Это все одна большая подстава. Они, эти уроды, собираются уничтожить кланы. Видят в них угрозу для себя. Понимаешь? Понимаю, мрачно тянет Бжирая. Этого допускать нельзя. Сила Конохи действительно в кланах. Инаичи, мне нужно кое-что узнать. Если точнее, то что именно произошло в ночь нападения. Чушь какая-то произошла. Толком ничего не понятно. Одни вопросы и все как у тебя. Все, что мы знаем, на уровне домыслов. Однако все мы склоняемся к самой неприятной версии. Биджу выпустили. Не знаю, с какой целью, уничтожить Коноху или натравить всю деревню на клан Учиха, или может быть убрать Минота, все-таки при нем старейшины Иданзы не высовывались. С этим надо разбираться, пока не стало слишком поздно. И мы разберемся, улыбается Джирая. Слушай план, сейчас, ты, кабинет Хокаге, Синджу Цунади, цирк, спектакль уродов, один хуже другого, дебильные старейшины, идиотские Энбу, старая мартышка Хирузин, Джирая, наглая противная жаба, и Наичи этот, сопляк, ну Иданза, сидит, лыбу давит, но я вижу, что он внимательно наблюдает за Джираей. Он ждет, а чего он ждет? И Наичи ведет себя более чем странно, то улыбается, то корчится от боли, на его лице эмоции сменяют одна другую, удивление, непонимание, веселье, страх, сочувствие, понимание, а сейчас он просто стоит, закрыв глаза и гаденько хихикает, к чему бы это, кажется, Джирая не так прост, ехидно тянет Кахару и бросает на Сарутоби полный превосходства взгляд, да, нет, отрезает Хирузин, насколько я помню, техниками клана Яманака ты не обладаешь, поэтому сиди молча и не делай поспешных выводов, Хирузин, восклицает старуха, что, мнимая власть голову вскружила, я забочусь о процветании и безопасности деревни, ты, старая метелка, срывается Хирузин, не говори мне о заботе, думаешь я не знаю, что вы с Хамурой воруете деньги, знаю, и кормушку вам обоим перекрою, перед уходом, о пенсии даже не мечтайте, и скажите спасибо, что проведете остаток своих дней дома, а не в сырой темной камере. Хирузин, не горячись, косясь на меня бормочет Митакада. Это слухи, мы ничего не брали. Люди, они ведь всякое болтают. Это было специально сказано, для меня. Сделал вид, что сорвался, а сам продемонстрировал, кто есть кто. Однако, Данза он побаивается, смотрит на него с опаской. Вот развели здесь. При четвертом такого безобразия не было, и Данза не высовывался, и старейшины не вякали. Надо брать в пример. Ух, все. Пытаясь сдержать смех, потирает виски Яманака. Я закончил. И, вопросительно изгибает бровь Хирузин. Хокаге сама, все в порядке. Это определенно Джирая. Провалов в памяти нет, следов постороннего вмешательства я не нашел. Хотя, говори, поднимает голову Данза. Там очень личное. Это, конечно, странно, но к делу не относится. Говори. Стукнув палкой по полу, повышает голос Шимура. Ладно, уже не сдерживая смех, кивает Инаичи. Джирая, девственник, ха, по-твоему это важно, рычит Кахару, по-моему да, помрачнев кивает Яманака, и почему же, спрашивает Митакада, ну же Инаичи, объясни нам, почему это так тебя заинтересовало, Джирая пишет книги для взрослых, очень интересные книги, тот факт, что сочиняя такие откровенные романы, он никогда не был с женщиной, мне кажется странным, вы довольны моим объяснением? Гневно высказывает Яманака и обращается к Хирузину. Хокаге сама, я свободен, да иди, спасибо, стой, проверь его еще раз, кричит Кахару. Тебе надо ты и проверяй, не оглядываясь ворчит Инаичи. Хирузин, что это? Заслуженное обращение, кивает ей Сарутоби. Джирая, девственник, девственник, Джирая, это как, главный кобель страны огня, на самом деле ни с кем не был, ахахаха. Что смешного, вставая со стула ворчит Джирая, ничего, тогда я пошел, у меня дела, а тебя кто-то отпускал, явно изображая немощность встает Данза, а меня кто-то может удержать, чего тебе, огрызок, какое хамство, ладно, вопросы воспитания оставим на совесть твоего учителя, у меня же к тебе важный разговор, ты пришел, вмешался в процесс воспитания Джинчурики, воспитание, именно воспитание, кивает Данза, Джинчурики ничего не угрожало. Корень всегда присматривал за ним, а побои, искренне удивляется Джирая, это должно было закалить его, он должен был научиться, стать сильнее, хаем, как интересно, ну что, проверим твою методику, спрашивает Джирая и просто размазывается в линию, появляется рядом с Данзой и бьет его в живот, отчего он вращаясь улетает и с грохотом пробивает спиной стену, Анбу корня пытаются помочь Данза, но наши встают перед ними и не дают броситься в бой, прекрати. Кричит Хирузин. «Зачем? Мне кажется, это работает!» Кричит Джирая, прыгает в пролом и за ногу притаскивает харкающего кровью Данза. Присаживается перед ним и бьет в лицо. «Ну как, чувствуешь в себе силу? А, ты, стал сильнее, Данза? Стал? Скажи мне!» Удары сыпятся один за другим. Голова Данза ломает доски и входит в пол. Белые как бумага старейшины, сидят и открыв рты смотрят на избиение. Хирузин, едва заметно, но ехидно улыбается. А теперь, слушай меня, мразь, подняв Данза над полом, как зверь рычит, вжирая. «Если ты или одна из твоих шавок приблизитесь к ребенку, ты у меня землю жрать будешь. Будешь плакать, к маме проситься, но это тебе не поможет. Я тебя уничтожу. Ты меня понял?» Напав на меня, выплевывая выбитые зубы, улыбается Данза. «Ты напал на деревню. А, так значит, ты считаешь деревню своей? Если ты забыл, то основали ее Синджуха Ширама и Учиха Мадара. Никакого Данза тогда еще не было. Много на себя берешь, смотри, не вывезешь. Пошел отсюда, чтобы я тебя в этом кабинете больше не видел». С этими словами Джирая до хруста сжимает шею Данза и левой бьет ему в бок, с такой силой, что Данза не выдерживает. Лицо его искривляет гримаса ярости. Однако, после 10-го удара, он начинает стонать от боли. Джирая прекращает избиение, раскручивается и запускает Данза в окно. Промахивается, в результате чего тело проламывает стену. «Ну, а теперь вы», безумно улыбаясь, обращается он к старейшинам. Кахару закатывает глаза и падает назад. Митакада встает, пытается что-то сказать. «Я кому-то, почему-то и за что-то», подходя к столу, говорит Джирая. Берет со стола несколько бумажных папок, сворачивает их и бьет по лицу Митакада. «Ну как, нравится? Сила пришла, ты закалился, стал сильнее, чего молчишь? Отвечай!» Джирая, закрыв голову руками, стонет старейшина. «Хватит!» Однако успокаиваться Джирая не собирается, хватает старейшин, подтаскивает их к двери и грубо выбрасывает в коридор. Отряхнув руки, возвращается и подходит к Анбу Корня. Первый получает удар в лицо и тут же вылетает из кабинета. Второй пытается защититься, но ключевое слово здесь «пытается», потому как уже через секунду вылетает из кабинета со сломанными руками. «Ну, теперь можно и поговорить», — с облегчением выдыхает Хирузин. «Начнем с тебя, Цунади. Документы практически готовы. Пару дней и ты можешь вступить в должность. К тому времени как раз кабинет восстановит. Джирая, мне нужен дом. Комната в общежитии не самое лучшее место для ребенка. Что-нибудь придумаем. Нужно время. У нас его нет», — возражает Джирая. «Ты сам попробуй в такой конуре пожить. Сыро, стены тонкие, соседи шумят, воды горячей нет. В Канахе что, домов пустых не существует?» «К сожалению, нет. Но, а что если вам пожить у Какаши?» «У меня», указывая на себя руками, спрашивает один из Анбу. «А почему нет? Дом у тебя большой, ты там не бываешь». «Решено. Но Хокаге сама, я не привык к тому, чтобы в доме находились посторонние. Так это поправимо. Научишься с людьми общаться». «Хокаге сама, я отказываюсь. Какаши, это не просьба, но я». «Приемлемо», прекращает спор Джирая. «Я пошел вещи собирать. Мы скоро будем». Джирая уходит, Анбу растворяются. Какаши, опустив голову, плетется к выходу. Хирузин, довольно улыбаясь, закуривает и разваливается в кресле. Внимательно смотрит на меня, достает из стола бутылку. «Я не буду, спасибо. Жаль, придется отмечать одному. Ну ладно, Цунади, а вы хорошо смотритесь вместе. Ой, сенси, не начинай. Старовато я любовь крутить. Ты лучше скажи, за что ты так с Хатаки? Он же его замучает. Или поможет. Сама посмотри, Джирая изменился и теперь активно меняет других. Наруто, Шизуне, ты». «Думаю, он и Какаши сможет поставить мозги на место, а то только и делает, что бродит по кладбищу и вздыхает. К тому же, это вопрос безопасности. Дан за такую выходку не простит и, возможно, попытается отомстить. Поэтому, Какаши станет их телохранителем. Тогда почему его просто не убрать? Опасно это. У Данза много людей. Если на него напасть, в Канахе начнется маленькая война. К тому же, у него есть компроматы на каждого и другие рычаги влияния. Много пособников. Но, вы же с этим справитесь. Вот обезьяна. Ладно, я тебе это припомню. Ты у меня в дом престарелых уедешь. Да, мы справимся. Я пойду. Пока время есть, отдохну и подумаю. Хирузин, весело улыбаясь, машет рукой. Выхожу из разгромленного кабинета, перешагиваю через старейшин, помогать которым никто не спешит, и спускаюсь вниз. Да, Джирая изменился, причем сильно, но я ему не нужна, отчего даже обидно. Слишком сильно я привыкла к его кривляниям и подкатам. Стыдно признаться, но мне эти его глупые сопровождаемые ужимками попытки даже нравились. Я чувствовала себя нужной, необходимой. Теперь как-то одиноко и тоскливо. Но мы же не пара. Я и он, у нас, конечно, много общего. Но чтобы перейти к чему-то серьезному, фу, никогда. Кабель, ах да, он же, никогда бы не подумала. Джирая, и вдруг, к черту, или нет, Ну почему все так? Он что, не мог продолжать подкатывать ко мне? Мне бы весело было. А он? Почему я думаю только о себе? Почему мне наплевать на чувства друга? Потому что, он, мне надо подумать. Выхожу из здания и вижу их, Какаши, хоть и в маске, но я уверена, что сейчас он кривится и закатывает глаза. И Джирая, который рассказывает ему какую-то невероятную историю. Ладно, сволочь, сейчас ты получишь. Сорокалетний девственник. Громко кричу ему, какие планы на сегодня? Будешь хранить целомудрие? Ой, как подколола, наигранно сокрушается Джирая. Ой, не могу. Куда деваться, Какаши? Я тут ни при чем, поднимает руки Хатаки. Не втягивайте меня в это. Ну, недолго тебе смеяться, извращенец-девственник. Сейчас я тебя до слез доведу. Какая ирония, да, Джирая, самый великий писатель порно-романов, на самом деле женского тела не касался. Интересно, почему? Ты не можешь, мужскую силу потерял, бедняжка. А хочешь покажу, хихикая спрашивает Джирая. И начинает снимать с себя штаны. Нет, придурок, ты чё, а что, ты же сомневаешься, вот сейчас и увидишь, работает как часы, гвозди заколачивать можно. Джирая, нет, кричу на него и закрываю глаза руками, перестань, люди кругом, а что это мы так стесняемся, открой глаза, Цунади, нет, посмотри, не буду, 27 сантиметров, хватит, Цунади, он поднимается, что делать, Какаши, помогай. Ты куда побежал? Я что теперь делать буду? Я же не знаю, что дальше. Орет на всю улицу Джирая, вдруг резко замолкает и шепотом говорит. Синджу, он пульсирует. И горячий. Да он просто огнем горит. Потрогай. Нет. Тут же меня хватают за руку и вкладывают в ладонь что-то огромное, длинное и горячее. И я понимаю, что это. И от этого. Отстань. Ненавижу тебя. Резко разворачиваюсь. Срываюсь с места и бегу по улице. С разбега запрыгиваю на крышу, перепрыгиваю на другую, и так до самой окраины деревни. Сердце бешено стучит где-то в висках, от обиды такого унизительного обращения по щекам текут слезы. Спрыгиваю вниз, ныряю в кусты, сажусь на траву и пытаюсь прийти в себя. Это же надо охренеть до такой степени. Сунул мне в руку свой, ах, понимаю, что в кулаке что-то есть, что-то, чего там быть совсем не должно, в ужасе. Подозревая совсем нехорошее, вытягиваю руку, переворачиваю ее, с трудом разжимаю пальцы, поворачиваю голову и смотрю на лежащую на ладони сосиску. Снова развел, снова, вот сволочь, довела называется, теперь, он же этого не забудет, вот я попала. Глава 13, час спустя, Джирая, идем по улице, Наруто сидит у меня на плечах, недовольный таким поворотом, как Какаши на ходу читая книгу топает рядом. Тайком бросает на меня злобные взгляды и тихо ругается. Да, прикол с отобранной у прохожего сосиской, разогревом и вкладыванием ее в руку Цунади, он не оценил, как впрочем и Цунади. Но, спустя какое-то время, все же посмеялся. Прохожего жалко, шел себе мимо, нес сосиски, а тут я. Но пошутить над Цунади стоило. Ладно, мне сейчас совсем не до нее. Есть вещи поважнее, например, Данзай, тот факт, что он намеренно не сопротивлялся. Да, Митакада и Кахару, старые ни на что больше не способные развалины. А вот Данза, это совсем другое. С ним что-то не так, то есть с ним все не так. Особенно мне не нравится его плотно обмотанная бинтами правая рука. А если совсем точнее, то лицо на плече, которое я совершенно невзначай задел и которое позже прощупал, когда отбивал ему печень и раскручивался, чтобы выбросить. Зачем человеку еще одно лицо на плече? Запасное? Нет, это уже бред. Плюсом идет бешеная регенерация. В удары, конечно же, я всю силу не вкладывал, но бил благодаря улучшенным мышцам не слабо. Так вот, обычный и даже сильный шиноби, этого бы не пережил. А тут, похаркал кровью, возможно для вида и все. К чему бы это? Явно не к добру. Опасный противник. Потому как непонятный и вызывает слишком много вопросов. Думаю, при других обстоятельствах, он показал бы все, на что способен. Но, с ним сработал фактор неожиданности, что говорит о самоуверенности оппонента. Данза просто не ожидал такого хамства с моей стороны и позволил себе расслабиться. Ну еще бы, какой дурак нападет на старейшину в кабинете Каге? Я, ну да, но я действовал согласно плану. Если честно, дурацкому, но за неимением лучшего. А еще, на животе этой мрази, присутствует интересная печать. Толком прощупать ее не получилось, но и так понятно, что кое-кто забабахал себе систему самоуничтожения. Могу ошибаться, не видел, но чакру в символах чувствовал. И вместе со всем этим, я нашел главного урода в Сияканахе. Слова Инаичи и мои наблюдения это подтверждают. Инаичи, он был близок, еще бы чуть-чуть. Хорошо, что я смог выдать мысли за воспоминания. И хорошо, что Инаичи от этого изрядно так приохренел. Все-таки пьяный жираф и осьминог, грязно домогающийся до рыбаков в здешних местах, зрелище не совсем обычное. Но оно помогло. Иначе, с трудом, изрядно напрягаясь, но я все же смог. Самое страшное позади, но теперь мне придется работать с ним и его друзьями. Не потому что у меня нет выхода, а потому что напролом идти не хочется. Сдохнуть можно, чего допускать нельзя. И причина этому. Причина сидит у меня на плечах, держится за волосы и весело улыбаясь смотрит по сторонам. Конечно, я его немного обманул и никакой дом он выбирать не будет. Однако новость о том, что мы переезжаем в более комфортное жилище, человечка очень обрадовала. Да и Какаши агрессии к нему не проявил. Тоже плюс. Сам Какаши недоволен, но Хирузин хитрая обезьянья задница. Как ловко он пристроил к нам телохранителя. И я думаю, что ни одного. Еще стоит ожидать наблюдателей от трех кланов. То, что они будут стеной стоять около нашего дома и пролетающих мух обиличивать, я сомневаюсь. Но в деревне точно начнут приглядывать. Так что пока все хорошо. Пока все идет относительно нормально. Хирузин переобулся и сваливает с дороги. Цунади уже почти Хокаге. Основные уроды выявлены. Какие-никакие союзники найдены. Но надо держать ухо востро. Ответные действия ждать себя не заставит. Пока же, надо налаживать контакты с Хатаки. Какаши, ну как, нравится книга. Очень гнусавит Хатаки и смотрит так, как будто от всей души желает мне провалиться, однако вежливо продолжает. Три раза уже перечитываю. Молодец, умеет себя в руках держать. Вот явно ненавидит меня, но вежлив и тактичен. Кое-кому стоит у него поучиться. Третий раз, ух ты, не ожидал. Даже подумать не мог, что ты фанат моего творчества. Ага, еще более мрачно тянет Хатаки и утыкается в книгу, чем дает понять, что разговор закончен. Какаши, да, а хочешь оценить новую книгу? Ичаича, поворачивается ко мне Хатаки. Нет, кое-что убойное. Чудовище из глубин. Книга готова, но нужно мнение того, кто знаком с моим творчеством. Эксклюзив. Ты будешь вторым, кто видит это, и первым, кто прочитает готовую версию. Польщен, гнусавит Какаши, вот только интерес у него скрыть не получается. Держи, улыбаясь, протягиваю ему блокнот. Подожди нас здесь, ознакомься, а мы с Наруто в магазин сходим. Ага, принимая блокнот и начиная читать, выдает Хатаки. Дед, а зачем нам в магазин? Потянув меня за волосы, спрашивает Наруто. У нас же все есть. Все, да не все. Одной футболки и шорт тебе явно маловато будет. Вон, рукав уже где-то порвал. Надо тебе запасные комплекты купить, пижаму приобрести, носки, нижнее белье, обувь нормальную, чтобы мне стыдно не было. А то приперся дед, а ребенок у него в чем попало ходит. Да и мне приодеться не помешает. А то хожу по деревне как старый хрыч, народ распугиваю. Я, конечно, не молод, старее Хокаге, ну спасибо, не знал, что так плохо выгляжу. Да не дуйся, шучу я. Спускайся, вот, руку давай, а теперь пошли, и никого не бойся, договорились? Да, идем, мы с тобой должны хорошо выглядеть, лучше всех. А зачем? Искренне удивляется Наруто. Потом поймешь, пошли. Поймет обязательно, но не сейчас. Сейчас мне надо привести мелкого в порядок и начинать его обучение. Не знаю, сколько у меня времени, но сколько бы ни было, надо использовать его с пользой, и на всякий случай, подготовить того, кто позаботится о нем. Какаши. Вот именно Какаши. Подготовлю себе смену. Не хочу, страшно не хочу и очень надеюсь, что за мной не прилетят или прилетят, но лет через 20. Однако я реалист и вероятность прилета за мной исключить не могу. Поверить капитану тоже. Потому что меня находили везде, даже там, где я сидел тихо и не дергался. Не стоит унывать, этим делу не поможешь. Тем более, я страшно не хочу повторения истерики, которая случилась после вселения. Мне это крайне не понравилось. Так что, вперед. Приодеться действительно не помешает. В то же время, Синджу Цунади. Вместе с Шизуне бежим по улицам с целью найти и покарать этого урода. Тон-тон бежит впереди и ведет нас по следу. Ката, после того как узнала, что натворил этот козел, краснеет и хихикает. И я бы не пошла, но вот этот ее смех откровенно взбесил. Меня унизили, а ей смешно. Ничего, ей простительно, молодая еще, А вот Джерри однозначно нет, и за это я ему двину в челюсть, как в старые добрые времена. Пусть полетает, может, от такой встряски хоть что-то в голове появится. Так он же может снова печать поставить. Ну нет, не выйдет. Тон-тон, быстрее, найди мне эту жертву. Заворачиваем за угол, поднимая клубы пыли, пробегаем по улице. Как вдруг, свинка останавливается возле странного какаши, который стоит у магазина одежды. Глаз выпучен, рука, держащая блокнот, дрожит, вокруг глаза капли пота. К тому же, он грызет ногти, прямо через маску. Какаши, ты Джираю не видел, а? Поворачивается он, громко сглатывает и вдруг прячет блокнот за спину. Видел. Где? Где эта сволочь? Там. Ты издеваешься? Нет, мотает он головой, испуганно смотрит на меня и пятится назад. Какаши, где Джирая? Да, что, да, да что с тобой такое? А ну иди сюда, кричу, хватаю Какаши за жилет и трясу, на что он болтается как мешок с дерьмом, смотрит в пустоту выпученным глазом и ну никак не сопротивляется. Да скажи ты мне, куда этот хрен спрятался? Говори, Цунади сама, отпусти меня, я ничего не знаю, он дал мне книгу и куда-то ушел. В магазин, не знаю в какой, здесь их много, давно бы так. Отходя от Какаши, закатываю рукава и, хрустнув пальцами, говорю: Кота, готовь синбоны, как только он появится, сразу кидай в него, а дальше я сама, я из него душу выбью, я эту сосиску ему так глубоко вставлю, что он ее вкус почувствует, он у меня. Договорить не успеваю, Шизуне выкатывает глаза, наклоняет голову на бок и стремительно краснея глупо хихикает: Что там, Кота, ам? Тыха, импыха, ааао, резко оборачиваюсь и от увиденного весь настрой теряю. На крыльце магазина стоят они, Наруто, в ярко-оранжевой футболке и такого же цвета бриджах, на голове белая панамка, в руках леденец на палочке, лицо озаряет жизнерадостная улыбка, а рядом с ним, держит его за руку Джирая, но не такой, как всегда, а черная футболка в обтяжку с белым символом Конохи на груди. Черные брюки, широкий ремень с заклепками на поясе, на ногах высокие кожаные ботинки на толстой подошве, в левой руке пакеты с покупками. Это как, Пхинге? Ну не может же одежда так омолодить его, да ему не 40, а 30 с трудом дашь. Ух, меня сердце удар пропустило. Но это, не замечая нас, Джире поправляет на мелком панамку, снова берет его за руку и закидывает пакеты за спину, отчего мышцы на левой руке и груди вздуваются, заставляя сглотнуть и облизать пересохшие от такого зрелища губы. Вот это да, вот это я понимаю образ. Да он, заходите к нам еще, улыбаясь выходит на крыльцо хозяйка магазина. Такие симпатичные покупатели, наша специальность. И Наруто не забудьте, специально для него куплю побольше леденцов, а для нас чего-нибудь покрепче. Обязательно, улыбается ей Джирая и вполголоса добавляет, только из-за тебя и зайду, это уже слишком, совсем охренели. Средь бела дня, при мне, кхем, кашляя в кулак, привлекаю к себе внимание, на что хозяйка магазина, подмигнув Джире, убегает внутрь, сам кобель, улыбаясь, подходит ко мне. О, Цунади, как дела, неважно выглядишь, приболела, сними хинге, козлина, хватаю его за нос и тяну на себя, не позорься, ай-яй-яй, ты чего, щипаю его за нос, тереблю уши, тяну за щеки, залеплю пощечину и, понимая, что это ни хрена не хинге, прячу руки за спину и отхожу назад. Больная, фыркает Джирая, лицо чуть не содрала, чего приперлась, сказать спасибо за сосиску, а-а-а, ты хоть дождалась, пока она остынет, участливо осведомляется Джирая, да ты совсем охренел, извращенец. Понимая, на что он намекает, мгновенно завожусь, поднимаю руку, мужика тебе надо, качает головой Джирая, я вообще-то про еду говорил, а не о том, о чем ты постоянно думаешь, и меня еще извращенцем называет. Долбанутая женщина, видит сосиску, а думает, не при детях, ой как неудобно, вот я прокололась, да что такое, с ним вообще разговаривать невозможно, все сводит, ладно, что это сейчас было, ты о чем, Цунади, изображает он полное непонимание, я о том, почему ты откровенно заигрывал с той курицей, днем, у всех на виду, при ребенке, а, так это... Как заботливый дедушка, ищу Наруто бабушку. А что, я конечно почти все могу, но женская рука в таком вопросе не помешает. Женщина и приготовит лучше и одежду. Какая к черту бабушка, ей же всего лет 30, так и мне не 60. Я еще аво-го, сама видишь. Пошли, Наруто, нам вещи разложить надо, ужин приготовить. Какаши, у тебя дома продукты есть, какие-то были? Значит нет, качает головой Джирая. Ладно, забежим в продуктовый, или на рынок, наберем всяких вкусностей, в общем разберемся, идем. А ну стоять, ты, собака, как ты смеешь меня игнорировать, Шизуне, здорово выглядишь, особенно стрелки на глазах, они такие милые, да и сама ты, как куколка, загляденье, ой спасибо, еще гуще краснеет кота, а вот это уже обидно, смотрит сквозь меня, как будто меня не существует, не прощу, не прощу. Порву у Джирая, давай поговорим, как взрослые люди, почему-то ласково говорю ему, не могу, дела у меня, надо вещи разложить, в доме прибраться, успеть до вечера, а там, уложу Наруто спать и пройдусь по деревне, может мне повезет и дело закончится свиданием, ну а что, в Конохе полно свободных девушек, и женщин одиноких хоть отбавляй, я как раз вечером свободна, хихикает Шизуне, у тебя много дел, понимая к чему она громко рычу. «Нет у меня никаких дел», — хлопает ресницами кота. «Есть, целая куча». «Да нет же, я сказала у тебя много дел, Шизуне, ты слышишь меня?» «Слышу, но дел у меня нет, нет, не было и не будет». «Кота, ты озверела, ты совсем меня ни во что не ставишь?» «Я сказала нет, Джирая, Джирая, ушел, а я, он что, снова кинул меня, взяла все и испортила?» Обиженно бурчит Шизуне. «И сама не идешь и мне не даешь, я, с ним, ты смеешься?» «Пффффф, еще чего, тогда почему ты лезешь?» Ехидно улыбаясь тянет Шизуне. «Я, мне пора, ну-ну, давай, Цунади сама, да чтоб вас всех, я, ревную, но как, а вот так, по-настоящему, с этим надо что-то делать, а что, что тут можно сделать? Единственный человек, который любил меня, взял и передумал, 30 лет гонялся за мной, а тут раз и все, ну и мужики пошли, тьфу, слабаки, нас же надо добиваться». Долго, упорно, настойчиво, а он, сдался, Аками, что я несу, я же, да какой нормальный человек будет добиваться такую как я, Джирая, да, у всех есть свой предел и он не исключение, о чем я, тут творится какая-то хрень, все плетут интриги, деревня вот-вот развалится, а я о всякой ерунде думаю, надо прийти в себя, пусть общаются друг с другом, пусть делают что хотят, я тут ни при чем, я всегда ни при чем, эх. Пойду попробую напиться, да, я верну все как было, пусть мне будет противно, но он у меня в ногах валяться будет, будет следы мои целовать, придумал он мне тут, извращенец проклятый, отказываюсь я, ну-ну, посмотрим еще, несколько часов спустя, дом Какаши, Джирая, выбор комнат, раскладывание вещей, уборка, готовка, потом осмотр территории и установка нескольких барьеров по периметру. По периметру, на доме, на каждой комнате, мы втроем или же я, Какаши и Наруто, сможем войти беспрепятственно, остальные на танки не заедут, а если попытаются, попадут в ловушку. Первый барьер работает по принципу «всех впускаю, никого не выпускаю», сразу за ним, через метр, начинается более основательный барьер, вследствие чего, нарушитель зашедший в гости оказывается в узкой полосе, откуда без меня ему не выбраться, а если попытается, то шума будет даже не на всю деревню, а на всю страну, но только шума. Заминировать полосу, которую при поимке нарушителя можно банально подорвать, Какаши не позволил, хоть и отнесся к моим действиям с пониманием, потому что неизвестно кто пожалует, а взрывать, например, Анбу или Цунади, или еще кого совсем не хочется. Так что, просто ждем, сидим в гостиной, молча смотрим друг на друга, Наруто рисует, скучно, ну и как книга, нарушаю гнетущее молчание, ММА, честно, неоднозначные ощущения, просто, я такого никогда не читал и, дико, но очень интересно, все-таки, девушки и осьминог, что делают, подскакивает Наруто, про что книга, почитаешь мне, она скучная, там гости, едят осьминога и разговаривают о политике, да, мне такое точно не понравится, почесав живот зевает ребенок, я спать, подожди-ка, хватаю мелкого и укладываю его на пол, задираю ему футболку и смотрю на печать, так, узнаю руку мастера, сдерживающая печать, соединение с СЦЧ, таймер, печать с каждым годом будет выпускать все больше и больше чужой чакры, хорошо придумано, даст время привыкнуть и приспособиться, какие познания, подходит ближе Какаши, есть такое, смотри внимательно, Хатаки, видишь что-нибудь, ничего необычного, пожимает плечами Какаши, хотя, да, вот этот блок, смотри, он тут выделяется, а для чего он, соединен со сдерживающим блоком, ха-ммм, вот уроды, что, блок служит ключом, ставили его позже, хотя ставили качественно, почти идеально, но все же почерк отличается. Все равно не понимаю, ключом к чему? К клетке, какаши, к клетке. Блок связан с нервной системой и срабатывает на определенные состояния. Стресс, шок, боль, сильное эмоциональное потрясение. В таком случае ключик поворачивается, система бьет по мозгам зверюги и дверь клетки приоткрывается. В результате чего, обезумевший Биджу, выдыхает какаши. Ага, вот эти закорючки видишь, хитрая штуковина и очень подлая. Как только Биджу высовывает из клетки свои лапки, она вырубает носителя. Ах же вы, нехорошие люди. Дед, сглотнув, спрашивает Наруто. Все плохо, ты меня больше не любишь, ты уйдешь, ты о чем вообще, о той штуке у меня на животе, закрывает глаза мелкий. А, нет, ты что, говорю и незаметно достаю из кармана блокнот. Мы тут о книге, с тобой все более чем хорошо, какаши, вот говорил же тебе. Фу-ух, довольно жмурясь улыбается мелкий, а я, испугался. Чего тут бояться, водя пальцем по его животу, от чего ребенок хихикает, улыбаюсь. Обычный рисунок, ты, наверное, когда маленьким был, задремал на чьей-то книге, вот рисунок и отпечатался. Дед, ахаха, перестань, щекотно, ага, а вот и не перестану, за то, что испугался, я тебя защекочу. Продолжаю водить пальцами, молясь всем известным богам, в которых не верю, подаю чакру и убираю нахрен ненужный блок. Слава всем высшим силам. Получается, уходит он безболезненно, почти безболезненно. Мелкий охает, хватается за живот. Ну хватит, насмеялся. Иди умывайся, чисть зубы и спать. Я скоро приду, посижу с тобой, сказку расскажу. Да, вскочив и обняв меня, кричит мелкий, и хохоча убегает. Встаю, вздохнув, подхожу к окну и смотрю на небо. Почему-то на душе нехорошо. Да, я всегда врал, сколько себя помню, я врал и обманывал всех, но почему-то сейчас мне от этого неприятно. Глядя в эти огромные голубые глаза, такого чистого и наивного существа, мне плохо. И нет, я готов врать и дальше, всем, но только не ему. Ловко ты с ним обращаешься, подходит к окну какаши. Был опыт? Нет, никогда. То есть был, давно, неважно. А опыт? Опыт дело наживное. Совсем недавно, я понял кое-что важное. Очень важное, что лягушка, живущая на дне колодца, не способна постичь океан. Раньше это казалось мне глупостью. Обычные слова о какой-то там лягушке, но в них кроется суть жизни. Жаль, что я понял их так поздно. Не понимаю. Посмотри на нас. Мы все лягушки и сами загоняем себя в колодец, где сидим и не видим того, что происходит вокруг. А вокруг целый мир. Огромный, красивый, замечательный, полный потрясающих событий. Но мы упираемся во что-то одно и упорно не видим всей этой красоты. Нас все устраивает, нам нравится. Прошлое, боль, призраки давно ушедших близких, за всем этим мы, закрыв глаза, идем, и путь этот ведет нас в темноту. С каждым годом колодец становится все глубже, воспоминания все сильнее давят на нас, тьма сгущается. Но выход есть. И какой же? Как лягушка выберется из колодца? Спрашивает крайне заинтересованный какаши. Это непросто. Можно пройти тысячи километров, обойти весь мир, но так и остаться на одном месте. А можно просто поднять голову и увидеть небо, бескрайняя синева которого разгонит тьму. А потом, всего один шаг к свету, и все. Тьма, холод и воспоминания больше не станут привлекать тебя. Появятся новые цели, возможности. Всего один шаг, какаши, всего один. И прошлое навсегда отступит. Так просто, всего один шаг, да, шаг вперед, свежий взгляд под другим углом. Именно под другим, чтобы увидеть все окружающие нас чудеса. Ладно, хватит философствовать, спать пора. Я посторожу, продолжая стоять у окна и смотреть в полное незнакомых созвездий небо, вздыхает какаши. Хаем, проняло. Ничего, какаши, я сделаю из тебя человека. Ты научишься жить. Я, конечно, сам этого не умею, но учусь быстрее. А значит, завтра надо сходить на прогулку и пообщаться с семьями. Пойдем в парк, там мамочки с детьми гуляют. Можно будет посмотреть, пообщаться и подцепить что-нибудь новое в плане воспитания. А сейчас спать. Телу нужно отдыхать, да и мне на пару часов вырубиться не помешает. Разворачиваюсь, топаю к комнате Наруто. Как вдруг, барьер вспыхивает и тут же грохочет страшный удар. Какаши, у нас гости. Останься в доме, я разберусь. Да, буду у комнаты Наруто. Ну вот и здравствуйте. Доброй ночи. Ну и что за самоубийца решил наведаться ко мне? Глава 14. Ну вот и здравствуйте. Доброй ночи. Ну и что за самоубийца решил наведаться ко мне? Надо посмотреть. Выхожу из дома, смотрю и от увиденного залепляю ладонью по лицу. Потому что там, у калитки, между двумя барьерами, стоит и пышет гневом Синджу. Ну и зачем? Мимо шла, сквозь зубы цедит она, с трудом сохраняя равновесие, машет руками и показывает мне нецензурный жест через локоть. Состояние, мягко сказать, в слюне. Пьяная, едва на ногах стоит, одежда помятая, волосы. Мама дорогая, как говорил тот человек с земли. При этом, странный взгляд, вот вроде ненавидит, причем от всей своей широкой, пятого размера души. Вроде бы ненавидит, но с другой стороны, как будто рада меня видеть. Ничего не понимаю. Цунаде, поздно уже. Ты чего одна по деревне ходишь? Небезопасно это. Сглотнув, Синджу щурится, слегка поворачивается боком, мотает головой и улыбается, отчего сглатываю уже я. Однако, теряет равновесие и садится на землю. Ох, Джирая, я так устала. Все не так, все не клеится, а пожалеть некому. Посиди со мной, давай поговорим. Как раньше, помнишь, все-таки, какой бы дрянью я ни была, случались у нас и светлые моменты. Случались, но мало. Но случались, возражает Цунаде, достает из кармана бутылочку, отпивает и протягивает ее мне. Спасибо, не хочу, и тебе не советую. Выпаришь крапивой, да поздно меня перевоспитывать. Слишком старая. Мы так и будем через барьер разговаривать или выйдешь ко мне. Мне и так неплохо. А мне ха-ха холодно. Обхватив себя руками, дрожит Цунаде. Так, мне это не нравится. С чего вдруг? С чего она? А мне? Хочется присесть рядом, обнять, согреть, успокоить. Неужели это случилось? Неужели она собирается ответить взаимностью? Нет, это не мои мысли. Или прохожу через барьер, сажусь рядом с ней. Знаешь, подсаживаясь ближе и прижимаясь к моему плечу, вздыхает Цунаде. Синси сказал, что мы с тобой хорошо смотримся. Прям так и сказал, скрывая дрожь, спрашиваю. Да, так и сказал. Думаешь, он пошутил? Глядя мне в глаза, улыбается она, поднимает бутылку и пьет, специально проливая саке себе на грудь. Ты облилась. Ох, я такая неловкая. Это все из-за тебя. Помоги отряхнуться. Ах, черт, под одежду затекло. Из-за меня? Ну да, неуклюже хлопая рукой по груди, отчего эта самая грудь трясется, подпрыгивает и слегка обнажается, кивает Синджу и, следя за моей реакцией, продолжает. Твой новый образ, это что-то, ты кажешься таким сильным, мужественным, молодым. Ага, понятно. Эх, Цунаде сама, плохая из тебя актриса, переигрываешь. И зачем? Неужели я сделал тебе столько зла, что ты с целью поиздеваться даже через принципы переступить готова? Обидно. Ну ладно, ты все еще не знаешь, с кем связалась. Грубить тебе и унижать, настроения нет. Попробуем другой путь. Приятно это услышать, говорю, выхожу и выхватываю из ее рук бутылку. Отдай, я еще не в том состоянии. Мне немного осталось и тогда. Ну отдай. Нет. Ну тогда начинай воспитывать. Расскажи мне о том, какая я плохая. Расскажи, что алкоголь. Не буду. Скажу только, мне больно видеть тебя такой, пьяный, помятый, лохматый. Скажу тебе, ты лучшее, что было в моей жизни, Цунаде. Что бы я ни говорил, моя любовь к тебе никогда не пройдет. Правда, я знаю, что на мои чувства ты никогда не ответишь. Но, хочу, чтобы ты знала, мои чувства к тебе никогда не пройдут. Только вот, что, опустив голову, спрашивает она, нам нельзя быть вместе. Нет, да слушай, я знаю, что ты меня никогда не полюбишь. Знаю, что в твоем сердце только данный мне там нет места и никогда не будет. Поэтому я попрошу тебя, Синджу Цунаде, каким бы ничтожеством ты меня ни считала, не забывай, я живой человек, и если у тебя есть хоть капля уважения ко мне и к моим чувствам, оставь меня в покое. Ты о чем? Фальшиво удивляется она. Что ты себе напридумывал? Нет, теперь ты дослушай. Да, я пришла сюда, со своими целями, но теперь, когда ты признался, ты мне нравишься. Серьезно, калитка вон там, указываю вперед и замечаю, что на другой стороне дороги из кустов торчит Шизуне. Однако, вида не подаю и продолжаю. Иди проспись. Думаю, с утра тебе будет очень стыдно и не менее противно. Почему противно?